Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Господь Иисус Христос провозгласил Своим ученикам в Евангелии от Иоанна, 15 главе 16 стихе. «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Всякий истинный плод в жизни верующего христианина происходит непосредственно от пребывающего в нем Духа Святого. Духовное существо верующего – приводится в органическое соединение с живым Богом посредством Духа Святого. Верно также и то, что Дух Святой трудится над неспасенными людьми с удивительными результатами, даже когда нет такого соединения. Плод, однако, подразумевает жизненное соединение. Плод для Господа прежде всего является плодом от Господа. Господь привел верующего к себе самому, к истинной виноградной лозе. 9 благосклонностей благодати вспоминается в стихе, который составляет плод Духа. Все вместе они составляют один плод. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5 глава с 22 по 23 стих. В предыдущих беседах мы уже рассмотрели любовь и радость. Сегодня обратим внимание на следующую благосклонность. Плод же Духа – мир. В Библии слово «мир» – «шалом» иногда употребляется как приветствие. Оно часто употребляется для обозначения порядка, отсутствия ссоры и даже для обозначения доброго здоровья. Однако оно даже равняется спасению, примирению с Богом и к небу. Основное значение его – быть здоровым, целым, невредимым. Истинное значение слова «мир» можно яснее определить противоположностями его с некоторыми другими словами, которые можно назвать сорняками, засоряющими огород сердца. Одну такую противоположность находим в послании к филиппийцам, в 4 главе 6 по 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Слово «забота» представляет ту озабоченность о маловажном, сложным пониманием, что если о всем хорошо позаботишься, то жизнь хорошо потечет. В этой области мы обнаруживаем ложные приоритеты или понятия о первостепенной важности. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Заботу, конечно, нужно отличать от хорошего, надлежащего попечения. Попечение не является заботой, когда Богу предоставляем управление обстоятельством. Забота определенно является сорной травой, которую нужно удалить из сердца. В 5 главе Галатам, после ужасного списка дел плоти, говорится о плоде Духа. Обратим опять внимание на противоположность, упомянув частично о этих делах плоти. Ссоры, зависть, распри, разногласия – все они происходят от беспокойства духа. Ссора вызывает конфликт среди братьев. Книга Притчи, 6 глава, 16 по 19 стих, перечисляет 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость в душе его. Этим 7-м является сеяние раздора среди братьев. Несомненно, Дух Божий должен помочь удалить это ужасное растение из наших сердец. Зависть иногда может быть хорошим качеством и иногда означает ревность в хорошем смысле. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 17 стих. Однако, как дело плоти, зависть является формой ненависти, когда проявляется злоба или приобретение чего-нибудь другого другими, или когда имеется желание обладать тем, что принадлежит другим. Зависть может сделать нас неспособными, и зависть вернуться к совершенству детскому складу ума и выражения. Зависть также побуждает к злым действиям. Этот сорняк нужно искоренить из сердца. Распри и зависти представляют неблагородные стремления, относящиеся только к личным выгодам. Это может быть выгодой желания власти или просто материального благополучия. Диатреф, упомянутый в третьем послании Иоанна, является иллюстрацией этих дел плоти. Диатреф противился апостолу Иоанну. Он желал первенствовать. Его стремление привести злоречию и своевольным действиям. Этот человек производил волнение в церкви по причине гордости и плотских желаний. Эти дела плоти представляют мрачную противоположность плоду духа миру. Мы должны также остерегаться искусственного плода. Имеется ложный мир. Книга пророка Иеремии, 6 глава 12 стих, заявляет о так называемых пророках в Древнем Израиле. «Врачует раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет». Апостол Павел предупреждал о таком ложном мире пред вторым пришествием Христа. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих. Пророк Даниил предсказал, что в последние времена восстанет царь, наглый и искусный в коварстве, в котором будут употреблять мир для обмана, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих. Даниила 8 глава с 23 по 25 стих. Имеется человеческая характерная особенность, которая подобна миру, но родственная равнодушию или апатии. Она равносильна отрицанию ответственности и даже пренебрежению Божьего величия и всего относящегося к Нему. Будем остерегаться искусственного плода. Священное Писание говорит ясно, что нет истинного мира тем, кто отвергает живого Бога. Пророк Исаия написал: «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог». Исаия 57 глава с 20 по 21 стих. Однако Бог желает дать истинный мир. Он не желает внезапного разрушения. Божья просьба в книге пророка Исаии 48 главе 18 стихе: «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Мир по существу – дар Божий. Истинный Бог – святой Бог, и Он даст мир, однако на основании праведности. Бог – даятель истинного мира. Вспомним о Гедеоне, что после, когда ангел Господень явился ему, Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Тогда устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом, Господь мир. Книга Судей, 6 глава, с 23 по 24 стих. Бог – даятель мира. Бог дает мир своего Сына, Господа Иисуса Христа. Апостол Павел заявляет в послании к Ефесянам, 2 главе, 14 стихе: «Ибо Он есть мир наш». В книге пророка Исаии, 9 главе 6 стихе, пророк дал этот титул – «Князь мира». Как он становится миром нашим? Во-первых, Иисус Христос – наш мир через его смерть. Апостол Павел говорит, что он совершил мир посредством своего креста, чтобы посредством его примирить с собою все, упразднив через него кровью Христа его и земное, и небесное. Колоссянам 1 глава 20 стих. На Христе, во Христе исполнилось пророчество 84-го псалма 11 стиха. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются». Когда грешники приходят с искренним покаянием ко Христу, который был распят на кресте, тогда можно сказать: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 5 глава 1 стих. Во-вторых, Иисус Христос – наш мир в Его воскресении. Его приветствие к Его ученикам в день Его воскресения записано в Евангелии от Иоанна 20 главе 19 стихе: «Мир вам». В-третьих, Он – наш мир в Его вознесении. У Божьего престола Он представляет верующих. Дух Святой приносит весть через Слово Божие: «Благодать вам и мир». Послание Ефесянам 1 глава 2 стих, Филиппийцам 1 глава 2 стих. Он также мир верующего в служении. «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Иоанна 20 глава 21 стих. «Как прекрасны ноги благовествующих мир» Римлянам 10 глава 15 стих. Тогда, во-первых, может быть во спасении мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Во-вторых, мир Божий, который будет охранять сердце и помышления истинного верующего. Филиппийцам 4 глава 7 стих. Однажды князь мира, наш Господь Иисус Христос, вернется на эту землю. Он учредит мир на земле. А пока Спаситель сказал уповающим на Него: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна 14 глава 27 стих. Будем пребывать в Нем, и тогда мы познаем плод Духа, мир. Аминь.